конечно, об чем говорить? Каждая профессия имеет свой брак. Взять хотя бы такое глупое, мелкое дело парикмахерское. И то там в выходной день озверевший парикмахер так обработает своего пассажира, что потом мать родная не узнает. Или обратно стекольщики. Вот газеты пишут, эти славные ребята имеют на круг 15% брака. Ну, то есть, для примера, изготовили, значит, стекольщики 100 стеклянных графинов. Вот 15 этих стеклянных вещиц в продажу пускать нельзя. Это нельзя. Остальные проценты бы тоже не пускал. Но торговать-то чем-то надо. И обратно покупатель он купит. Он будет морду воротить, он будет плакать, брыкаться, но купит. Или обратно повара и доктора тоже имеют свой брак. Говорить об этом не приходится. Каждый кушал, а потом к врачам заходил. И только одна профессия не имеет брака. Это, прямо скажем, почтовое дело. Ну, какой может быть брак в этом культурном деле? Ну, раскиньте воображение. Ну, значит, печати за место марки на ладонь ставить. Вот, или заказные письма проглатывать. Не может быть у них брака. Почтовое дело. Но это очень раздражало ихнее почтовое начальство. Ну, что такое? Все комиссариаты имеют свои льготы. А мы вроде как не люди, а собаки. И утомленные такой несправедливостью, они у себя там тоже выработали свои нормы брака. Эти святые строчки можно петь на мотив «Две гитары за стеной». Нормы брака для корреспонденции. По этим нормам разрешается безнаказанно терять 12% писем. 6% заказных, 4% телеграмм. Одним словом, почтовики тоже уравнялись с другими профессиями. Но нормы допущены не зверские. Ну что вы, ну-ка. Другое бы управление, дорвавшись до полноты власти, сказало бы: теряй, ребята, 50% на нашу голову. А эти? Какие деликатные мальчики попались, а? Как все продумали, сколько чего терять? И как все тонко? 4% телеграмм. Не 3, не 5, а 4. Тонкость, как вы замечаете? Вот при этой тонкости чего-нибудь еще насчет денежных переводов бы намекнули. Но ничего, молчат, пока в тряпочку не гугу. Но думаю, тоже не свыше 15. Так что... терпеть можно. Пальто не снимают. Извините за обидное сравнение. Я ехал в Москву из Ростова. Подходит почтово-пассажирский в 6:45 вечера. Народу не так, что безобразно много. В крайнем случае сесть можно. Прошу потесниться, сажусь. Смотрю на своих попутчиков. А дело, говорю, к вечеру. Ну, не то, что темно, но темновато. Сейчас сумерки. А огня не дают, провода экономят. Вот вижу такие милые, симпатичные, ненадутые люди. Один такой длинногривый, интеллигентного вида, но не поп. Другой такой усатый, в форменной фуражке, но не инженер. Или он сторож из зоологического сада, или агроном. Но только, видать, отзывчивый души человек, да. Поскольку держит в руках перочинный ножичек, нарезает ножичком антоновское яблочко и кормит своего другого соседа. Безрукого. Так он же без руки пассажир едет. Молодой пролетарский парень без обеих рук. Очень жалко глядеть. А поскольку кушает он с аппетитом, то этот усатый нарезает ему на дольки и подает на кончике ножа прямо в рот. Так. Вот такая гуманная картина. Такой сюжет, достойный Рембрандта. Напротив них седоватый. Что-то все усмехается. Все хихе да хихе. Хихе да хихе. Ну, видать, до меня был какой-то у них оживленный разговор. Этот седоватый никак не может остыть. Но заинтриговал не этот хихе да хихе, а тот, который без руки. Все подмывает мне так спросить, как он так опростоволосился, на чем конечности потерял. Ну, спросить неудобно, думаю, сейчас разговорюсь, наводящие вопросы задаю этому усатому, как более отзывчивому. Отвечает хмуро, с неохотой. И тут в разговор ввязывается этот длиннохривый, но не поп. Что-то он до меня спросил, я им ответил, он завязался разговор на разные легкие темы. Куда едете, почем капуста на базаре? Есть ли у вас жилищный кризис? Он говорит, у нас жилищного кризиса не наблюдается, поскольку мы проживаем у себя в имении, в поместье. Я говорю, что вы там собачью будку имеете? Или комнату? Он говорит, зачем комнату? Берите выше, у меня 9 комнат, не считая сараев, людских, уборных и так далее. Я говорю, может, врете? Чего же вас не выселили в революцию? Или это совхоз? Он говорит, нет, это частное имение. Родовое поместье. Я говорю, вы что, арендатор, что ли, будете? Или частное лицо? Он говорит, да, я частное лицо. Я, между прочим, помещик. Я говорю, как помещик? Что? У нас же социальная революция. Она же смела эту вашу прослойку. Откуда у нас могут быть помещики? Он говорит, а вот могут. Вот я, говорит, сохранился через все ваши революции. Я плевал на всех, живу как бог. Я там часто вечера устраиваю, у меня фонтаны брыжут, симфонические оркестры, вальсы играют. А вы приезжайте, посмотрите. Отличную барскую жизнь встретите. Я думаю, может, правда поехать, а? Ну, посмотреть, как он так сохранился. Через все революции. Тем более, цедоватый все хихе-да-хихе. И только ему хотел сделать замечание за его неуместный смех. А тут этот усатый, который раньше яблочко нарезал, дожрал остатки, отложил в сторону перочинный ножик и так громко говорит, вы перестаньте с ними разговор поддерживать. Вы что, не видите, что ли, что это психические? Я смотрю, батюшки святые, это же ненормальные едут. И тот, который длинногривый, он ненормальный. И который хихе да хихе. И который безрукий. На нем же смирительная рубашка надета. И руки сзади скручены. И сразу же не разглядеть, что он с руками. Одним словом, едут ненормальные. Этот усатый, у них не сторож, он их перевозит. Бог думает, что задушит к чертовой матери. Они же психические. Они же не отвечают за свои поступки. И тут один сосед напротив, такой с черной бородой, посмотрел своим хитрым глазом на перочинный ножик и так потихоньку берет его в руку. У меня мороз по коже, сердце ёкнуло. Я как навалился на него и давай мне этот ножик выхватывать. А он отчаянное сопротивление мне оказывает. И все норовит меня укусить своими бешеными зубами. Вот, а этот усатый на меня. Что вы, это их не ножик. Мы у них одолжили. Это такой же пассажир, как и вы. Что вы, это не психически. Как вам не совестно? Тот, которого я подмял, говорит, вот это да, я им нож одолжил, они еще душат за горло. Благодарю, спасибо, вот это да. Если вы сторож, вы следите за ними, может, это уже психический. Усатый говорит, нечего мне указывать, я своих знаю, может, это уже психический, только не из моей партии. А своих я знаю, мой этот. Я говорю задушенному, я говорю, вы извините, я думал, что вы тоже ненормальный. Думал, думают индийские петухи. Вы что, не видите их безумный взгляд, и мой натуральный? Я говорю, нет, не вижу, у вас тоже в глазах какая-то муть. И борода тычком растет, как у ненормального. А тут еще помещик психический. Говорит, а вы дерните его за бороду. Дерните. Он и перестанет ненормальности говорить. Бородатый хотел закричать «караул», но тут мы приехали на станцию «Игрень». И наши больные вышли в довольно организованном порядке. Только этого психического пришлось, безрукого пришлось подталкивать. Вот. А потом нам кондуктор рассказал, что у них здесь на станции больница для душевнобольных, куда их часто перевозят. А как их еще перевозить-то? Не в собачьих же теплушках. Так что обижаться нечего. А я, собственно, не обижаюсь. Глупо, конечно, что разговорился, как дурак. Но вот тот, который я подмял, тот действительно обиделся. Он еще долго наблюдал за моими действиями. А потом, не ожидая ничего хорошего, вместе с вещами перешел в другое отделение. Ну и пожалуйста.